От пестрой долины Торвард Конунг пошел один. Здесь, в Медном лесу, жизнь кипела гораздо заметнее, чем на побережьях. И не раз Торвард замечал натоптанные тропинки через леса и луга. Часто попадались поля, с которых уже убрали урожай, каменные ограды, сенные сараи. Особое внимание Торвард обращал на открытые выходы железной руды. Они мелькали везде, и черно-рыжие куски породы, весом тяжелее камня, пачкающие пальцы ржавой пылью, валялись под ногами. В этом и заключалось главное богатство Квитинга, во многом послужившее причиной войны. Возле каждого жилья встречались разработки, копи, где руду просто вырубали кайлом из склона оврага, угольные ямы, плавильные печи. Чувствовался запах дыма. Возле печей шевелились фигурки трудолюбивых местных жителей. Если кто-то собирает дань с этих мест, то он совсем неплохо живет. Но всякое жилье Торвард обходил стороной и старался никому не показываться. Из-за этого немалую часть пути ему приходилось одолевать прямо по нехоженному лесу, перебираться через мелкие каменистые речки, подниматься к перевалам и снова спускаться в долины, заросшие ельником. Путь его лежал прямо на север, на который указывало множество примет, известных каждому ребенку, и он не боялся сбиться даже без дорог. Путь этот ему давался нелегко. Каждый шаг по этим местам стоил труда. Он словно бы не до конца проснулся после поцелуя Девы Бит и не вполне отдавал себе отчет, где он и что с ним. Все время казалось, что какие-то маленькие, но цепкие лапки хватают за башмаки, мешают идти. И Торвард бессознательно потряхивал ногами, пытаясь сбросить этих невидимых троллей. Все это отчасти было ему знакомо. Он уже бывал в Медном лесу и знал, как упорно и умело здешние жители защищают свою независимость, чего стоила одна усадьба Вигмара Лисицы, которую они искали на склоне горы, а она вдруг показалась им на дне озера, да еще так сильно тянула к себе, что его люди чуть было не попрыгали все с обрыва в воду. С бессознательным усилием, делая шаг за шагом, он все шел и шел, а душой его овладевало странное равнодушие. В голове бродили какие-то бессвязные неприятные обрывки. Он думал о Ригенлейф, о битве на остром мысу. Эти мысли его угнетали, а потом он никак не мог вспомнить, куда и зачем идет теперь. Несколько раз он обнаруживал, что все-таки сбился и бредет не на север, а на северо-запад. Поправившись, он шел дальше, но почти не помнил, зачем ему нужен этот ускользающий север. Однажды он буквально задремал на ходу и, споткнувшись, довольно сильно ударился лбом о ствол ели. Где-то на ее вершине ему почудился тоненький издевательский смех, и он долго смотрел в зеленые ветки, стараясь сообразить, кто же это смеется, как будто тот мог быть ему знаком. И все же это маленькое досадное происшествие несколько рассеяло его задумчивость, и Торвард новым взглядом огляделся. Судя по веткам и лишайникам, он опять шел на северо-запад. Обругав себя за рассеянность, Торвард повернулся лицом к северу и снова пошел. Однако к наступлению темноты, когда пора было задуматься о ночлеге, те же приметы указывали, что он смотрит на северо-восток, но к сумеркам он уже так устал, что не мог даже удивиться как следует. Он сидел прямо на земле, привалившись спиной к стволу ели, и прохладный короткошерстный мох казался ему удобнее и мягче наилучшей подушки из куриных перьев. Ноги почти онемели от долгой ходьбы, и чувствительности в них сохранилось ровно настолько, чтобы ощущать промозглую болотную сырость. Даже мысль о желанной цели не могла подбодрить. Невидимые тролленые лапы так измучили, что даже сам меч по имени Дракон Битвы, о котором он столько лет так горячо мечтал, казался ненужным, чужим, каким-то призрачным. Никаких видимых опасностей или препятствий, вроде вчерашней мертвой рати, не встречалось. но его усталость даже превышала вчерашнюю. Самое неприятное, когда толком не можешь понять, что же мешает тебе дойти до цели. От этого отказывают ноги и опускаются руки. Вокруг висела плотная тьма. Почерневшие ели качались на невидимом ветру, склонялись друг к другу высокими головами, перешептывались. Торвард чувствовал себя неуютно. Он оказался совсем один среди бескрайнего медного леса. А он не привык быть один. Закрыв глаза, он пытался сосредоточиться на том, ради чего сюда пришел. Путь за отцовским мечом выходил каким-то скучным. Он шел как в тумане, и в том мире, в котором он находился, никакого дракона битвы не существовало вовсе. Там не было даже настоящего Торварда, а болталась какая-то пустая оболочка. Даже помня умом о Бергеведе, из-за которого он сейчас забрался в Медный лес, Торвард не ощущал ни ненависти к врагу, ни жажды победы, ни даже любопытства. Как к Бергведу, так и к чему бы то ни было в мире, он просто сидел, глядя в огонь, и ни о чем не думал. А без головы идти нельзя. Пытаясь пробиться из этого болота к себе же, настоящему, он вспоминал отца. Когда 4 года назад Торбранд Конунг собрался в свой последний поход на Квитинг, Торварда не было дома, и они даже не попрощались. Он пытался вспомнить свою последнюю встречу, свой последний разговор с отцом, но помнил лишь череду похожих вечеров, похожих обыденных разговоров, из которых последним мог оказаться любой. Торбранд Конунг вообще был человеком спокойным, не склонным к бурным проявлениям чувств, и в тот последний вечер перед отплытием они могли говорить о самых простых житейских вещах, об оснащении Златоухова, который тогда еще не имел позолоченных ушей и просто звался Ушастым, о положении на Зеленых островах, где местные мелкие вожди только и знают, что воевать друг с другом, о делах усадьбы, о жеребенке рыжей спинки, о том, как сушится в сарае дерево, приготовленное для постройки нового корабля. Ничего похожего на прощание навек между ними не произошло, и оттого сама потеря казалась какой-то недостоверной. Торвард не видел отца мертвым, не видел даже его могилы. Просто когда он вернулся с Зеленых островов, конунгом Фьялей уже был он сам, а отец просто исчез, из живых людей шагнув героем Валхалы, все такой же невозмутимый, с той же соломинкой во рту. Торвард так глубоко провалился в собственное прошлое, что ему уже казалось, ничего еще не случилось, и отец живой, ждет его дома, и сейчас ему не 28, а всего 24 года, и он на Квитинге чуть ли не в первый раз. В тот самый раз, когда он хотел повидать Великанью долину и ту пещеру, где его мать жила с великаном, а вместо этого встретил Дагейду и узнал, что у него есть сестра-ведьма. Из-под еловых ветвей в круг света от костра вышла маленькая фигурка в волчьей накидке с густой нечесанной гривой тускло-рыжих, как опавшая хвоя волос, обсыпавших грудь и плечи. Она появилась из-за округлого бурого камня и сама казалась родившейся из этого камня. Так схожи были с ней выступы скал, мох, можжевеловые кусты, рыжие полоски болотной руды в земляных обрывах. Только вчера перед ним стояла валькирия. Но с тех пор он, хоть и не преодолел большого расстояния, ушел далеко. Теперь вокруг него простирался мир Дагейды. Худенькая бледная ведьма казалась жалкой и невзрачной, но за ней стояла вся сила Медного леса с его болотами, скалами и чащами. Медный лес как бы просвечивал сквозь нее и этим придавал ее полупризрачному облику подавляющую весомость и внушительность. Торвард, молча не шевелясь, рассматривал ее, словно пытаясь понять, видит он наяву или это отражение его мыслей, когда она пришла, сейчас или 4 года назад. Он думал о ней, и она откликнулась на мысленный зов, или наоборот, она сама вошла сначала в его мысли, а потом уже показалась на глаза. Дагейда улыбнулась, зубы ее по-волчьи блеснули в свете костра, и мороз продрал по спине Торварда. Так же она могла бы улыбаться, если бы собиралась съесть его. Привет мой тебе, Торвард Конунг. Брат мой, ты удивлен? Насмешливо округлив глаза, спросила Дагейда. Ведь это мой дом. Это не я пришла к тебе, а ты ко мне, хотя я тебя и не звала. Ну, не годится забывать родню, ответил Торвард. Голос его звучал спокойно, но не от того, что он так хорошо владел собой, а от того, что все чувства в нем притупились. Дагейда казалась ему плодом собственного воображения, и он вел этот разговор как бы внутри своего сознания. «Четыре года мы с тобой не видались. Ты могла бы встретить меня и поприветливее. Все-таки брат». «А ты пришел с подарками?» Дагейда ехидно сощурилась, и Торварду вспомнилась мать. «Нет, ты пришел не дать, а отнять. Я знаю, ты пришел отнять. У меня то же самое, что твой отец отнял у моего отца. Но теперь уж я настороже, и тебе не так повезет, как ему. А разве дракон битвы у тебя?» Торвард переменил позу и настороженно посмотрел на ведьму, пытаясь все же понять, наяву ли это происходит. Дагейда стояла, прижавшись к валуну, на самой грани света от костра, и оттого трудно было понять, есть ли она на самом деле. «Но ведь он в кургане, а курган в медном лесу», — просветила Дагейда. «Пусть я не могу взять его в руки. Он лежит в моей земле. Земля через этот корень питается силой, а эта сила — моя». И вот в моих руках уже два древних сокровища двергов. Два дракона, черный и серебряный. Ты помнишь серебряного дракона? Я показывала его тебе. Когда-то они впрямь были драконами, еще в те времена, когда тут не было людей. Огромными, как горы, жадными, свирепыми. Мой отец одолел в бою всех трех, а дверги сумели запрятать их души в три сокровища, которые выковали в своих глубинных кузнях. Мой отец владел ими по праву победителя, и теперь они мои, и только я имею на них право. «Но и мой отец владел драконом битвы по праву победителя», — заметил Торвард. Он сам удивлялся своему спокойствию, но почему-то воспринимал как должное то, что сам Медный лес говорит с ним устами этого странного существа. Взволновали его только образы трех драконов. Он не знал, что меч, кубок и обручье, выкованные в виде драконов, действительно когда-то были этими чудовищами, темным колдовством двергов, свернутыми и сжатыми под человеческую руку. «По праву вора!» — гневно выкрикнула Дагейда. «Он был взят у спящего, и спящему твой отец нанес смертельный удар. Ну-ка скажи мне, у людей такой удар теперь считается честным?» «А разве не правда, что дракон битвы сам решает, когда ему пора сменить хозяина?» — отозвался Торвард, подавляя в душе стыд и боль из-за этого, увы, справедливого упрека. «Он сам решил, что время пришло, иначе он не дался бы моему отцу в руки». «А с чего ты взял, что теперь он захочет даться в руки тебе?» — ехидно спросила Дагейда. «Разве он тебе сказал? Или это сказал его брат, дракон судьбы? Когда твой отец пришел сюда, он дал ей, как королева Хёрдис никогда не упоминала о Дагейде, так и Дагейда никогда не называла мать по имени. Дракон судьбы, и в обмен получил дракон битвы, и ты не получишь его даром. Принеси мне дракон судьбы, и я тогда позволю тебе взять дракон битвы». Торвард молчал. Со своей драгоценностью, обручьем, королева Хёрдис не расставалась даже во сне. И даже если бы он вдруг согласился на этот обмен, заполучить обручье едва ли удалось бы. Однако, что она сейчас сказала? Или это сказал его брат-дракон судьбы? Так выходит, все три сокровища поддерживают связь друг с другом. В этом нет ничего невозможного, ведь все три дракона – братья. а братьев должно тянуть друг к другу. Может, если бы мать дала ему свое обручье, то и дорогу к отцовскому мечу он нашел бы гораздо легче. «Что ты молчишь?» — спросила ведьма. «Хочешь сказать, что дракон судьбы не у тебя, а у нее? А я не спрашиваю, где и у кого он сейчас. Я предлагаю обменять один на другой. А уж как он к тебе попадет, твое дело. То же самое я говорила Бергвиду. Я обещала ему мою помощь в обмен на дракон памяти. А как и где он его возьмет, мне не было любопытно. И он принес его мне. И вот уже 15 лет они с Хагером Синеглазом грызутся из-за этого. Хагер не может простить ему кражи. А Бергвид не может простить, что его называют вором, тем более, что это правда». Дагейда засмеялась искренне и живо, как маленькая девочка, и Торвард содрогнулся. Слишком не шел детский смех этому странному существу без возраста. «Но если его украсть, он принесет несчастье», — сказал он, одолевая дрожь. «Дракон судьбы погубит любого, кто получит его дурным путем». «А мне это безразлично. Ты возьмешь его, как сумеешь. А уж я получу его от тебя по доброй воле. И мне он принесет счастье и удачу. И я буду помогать тебе, как помогаю Бергвиду. Его-то, которого никогда не учили держать меч в руках, не может одолеть никто, даже такие великие воины, как ты и Хельги Ярл. Разве это не доказательство? А ты не справишься без меня». «Важно и доверительно», как священную тайну, произнесла Дагейда и даже наклонилась к нему, выглядывая из своей темноты. Ее желтые глаза смотрели прямо на Торварда и сияли каким-то холодным жидким блеском. Его пробрала глубинная стылая дрожь, словно он впервые осознал, что забрел в болото, откуда нет выхода. «Ты проклят! И я вижу над тобой руну Града. Она разрушит все твои усилия. Все твои стремления, и из всего, что ты задумаешь, выйдет один позор. Ты не найдешь силы, пока не обретешь равновесие, а до тех пор ты слаб и беспомощен перед судьбой. Разве ты сам не убедился в этом? Вот только что на остром мысу. Разве тебя не заморочил этот жалкий кар-колдун, который колдуном-то звался только из тщеславия, а сам не мог даже лягушку заколдовать? Он приобрел силу только в смерти, но и этой силе ты поддался так легко. Он разбил твою дорогу счастливой судьбе, вырыл тебе охотничью яму, и ты попался в нее». Торвард молчал, чувствуя холодную боль унижения. Вслед за Регенлейф и ведьма говорит то же самое. «Ты сам знаешь, что это правда», — продолжала Дагейда и тянулась к нему из темноты, так что угли почти затухшего костра освещали маленькое личико и бросали отблески в огромные глаза. «Разве не для того тебе нужен дракон битвы, чтобы вернуть удачу, веру в себя, радость жизни? В тебе было много силы, но ты вложил ее в сомнительное дело и с тех пор не доверяешь себе». «И не надо, доверься мне, и я укажу тебе путь к славе и счастью». Торвард не отвечал, потрясенный. Дагейда казалась ему частью его самого, тем самым его проклятием, властью которого он опутан в последние годы. И победить ее можно только изнутри. Но как? Где взять силу, чтобы одолеть собственное бессилие? «Принеси мне золотого дракона». «Дракона судьбы», — повторяла ведьма, словно заклиная, и Торвар старался ее не слушать. «Принеси мне его, и тогда я отдам тебе черного дракона. Я стану истинной сестрой тебе, и ты будешь непобедим». Она однажды пробудила дух дракона судьбы. Золотой дракон ожил в нем, сбросил оковы и явился в своем истинном облике, огромный как гора, полный губительного пламени, и сожрал ее врагов. «И я научу тебя, как пробудить истинный дух дракона битвы. Черный дракон, свирепое чудовище, встанет над полем битвы и вмиг сокрушит любое войско, а тебе даже рукой двинуть не придется. Весь мир будет трепетать в страхе перед черным драконом, весь мир упадет к твоим ногам. Ты завоюешь такие земли, о которых еще никто и не слышал, и все сокровища мира будут твоими». В голове стоял туман, в котором реяла исполинская фигура чудовища с распростертыми крыльями, золотым пламенем в пасти и белыми звездами вместо глаз. Торвард сам чувствовал себя этим драконом, способным сокрушить целое войско. Он ощущал упоение своей вселенской силой и в то же время испытывал ужас перед ней, перед той холодной властью, которая дразнила, манила его и пыталась поработить. Но все же и он был сыном Хёрдис колдуньи. Плетущая чары сила ведьмы наткнулась на силу его внутреннего сопротивления, ту самую, которая когда-то позволила самой Хёрдис выстоять под властью великана и вырваться на свободу. «Подумай как следует», — продолжала Дагейда. «Ведь озеро Фрейра уже почти перед тобой. Завтра ты выйдешь туда. А там, в своей усадьбе, как раз устроился зимовать мой названный брат, Бергвит Черная Шкура. Тот он будет рад, когда к нему придет конунг Фьяли, совсем один, с простым мечом, сияющий во лбу руной Хагль. Он на озере Фрейра?» Это сообщение пробудило его, и Торвард нахмурился. «Но он же был в море!» «Он не был в море. Тебе показал его Кар-колдун. Показал там, где был совсем другой человек. И крепко же он тебя заколдовал, если ты до сих пор так плохо соображаешь. А Бергвит спокойно сидит у себя дома. Иди к нему. Туда тебе гораздо ближе, чем до Золотого озера. До озера идти еще месяц, и то, если никто не помешает. А до Бергвида всего один день. Постой!» Торвард отвернулся от ведьмы, чтобы не мешало думать. Из тумана в голове, как большие боевые корабли, медленно выплывали совершенные им глупости. Обманная битва. Это еще ладно. Верхом тупости было покинуть свои корабли на остров Мысу. Верхом тупости было идти от острова Мыса пешком через весь Медный лес до Золотого озера, на что нужно никак не меньше 15 дней. И это при том, что он мог легко доплыть на кораблях до устья реки Бликельвин, а там, до его цели, от побережья можно всего за 3 дня доехать верхом. Это гораздо хуже, чем чесать левое ухо правой рукой через голову. И решиться на все это можно было, только будучи околдованным до полного беспамятства. Безумие и беспокойство. Черными тролль-рунами наслал на него Кар-колдун, и он поддался, как ребенок. Сидя на земле, Торвард мысленно любовался собой, хотя ему очень хотелось закрыть глаза от стыда. Ему и раньше случалось совершать глупости, из которых крупнейшей, конечно, стало сватовство к Эрхине. Но по сравнению с его нынешними решениями, все прежнее выглядело примерами мудрости и здравомыслия. Таким болваном, как в эти последние дни, он не был еще никогда. Осознавая все это, он испытывал жгучее желание не возвращаться к дружине, не выходить на побережье, а прожить остаток жизни где-нибудь тут, под кустом, возле Дагейды. «Так что я тебя предупредила», — прошептала Дагейда так тихо, как будто напрямую передавая в его голову свою мысль. «А ты сам решай, куда тебе идти, видишь? Я не забыла о том, что ты мой брат». И Торвард понял, что она-то и сняла с него карово заклятие безумия. Конечно, не из родственной любви она это сделала, а потому, что именно Торвард служил связующим звеном между нею и обручьем драконом. Поэтому он был нужен ей живым и соображающим. Дагейда попятилась, вошла в тень под большими елями, и теперь только ее желтые глаза горели, как 2 живых огня. Потом над ними загорелись еще 2 зеленых волчьих глаза, а потом все 4 колдовских огня вдруг погасли, и ни единый звук больше не нарушил мягкого шума чаще.